Глава третья. «Ненавижу больницы», — скривился Ральф. Автобус подвез их к зданию военного госпиталя. Они с Ником ездили сюда каждый месяц, а сегодня вместе с ними до кучи отправили еще несколько курсантов. Кому-то нужно было показаться специалистом, травматологу, что ли, кому-то на прививку, да неважно кому зачем, главное, что их было человек 10. «Ничего удивительного», — Николас потер воспаленные глаза. «Люди не любят болезни и избегают больных. Это заложено в них природой». «Интересно, он вообще сегодня спал?» Ночью Ральф просыпался несколько раз и видел, как друг вместо того, чтобы хотя бы лечь, сидел на полу, лбом уткнувшись в колени. «Но во всем можно найти плюс», — Ник улыбнулся. «Зато сегодня нам не нужно в патруль». «Тоже верно», — хмыкнул Ральф. Он вышел из автобуса, потянулся, разминая затекшие мышцы, задрал голову и посмотрел на высокое здание. Стекло и бетон. Глазу не за что зацепиться. Разве что в одном из окон виднелась симпатичная темноволосая фигурка. Врач или пациент? Одинаково вероятно. Это ведь один из лучших госпиталей в империи. Неудивительно, что лечат здесь не только военных. Ник кулаком толкнул его в плечо. Рассмеялся. От неожиданности Ральф споткнулся. Бонг развернулся, одной рукой обхватил Фостера за шею, навалился на него всем телом, не давая вырваться, а второй взлохматил Николасу волосы. «Фостер! Бонг!» — окрикнул их ответственный за эту вылазку. Они оба мгновенно нацепили на лица серьезные выражения и вошли в здание. Снова их обоих обмерили, взвесили, а затем и обвесили проводами. Скучно это все было, но, пожалуй, действительно веселее, чем дежурить в патруле. Особенно веселой была новенькая темноглазая медсестра. Она так мило краснела, наклеивая на него какие-то датчики. Слоун куда-то уводил Николаса. Фостер использовал свой дар крайне выборочно, но сейчас почему-то согласился посмотреть чье-то ранение. Ральф не понял, чье это не казалось ему важным. А вот темные сливовые глаза, нежные руки, будто случайно оглаживающие его грудь, казались. Он лежал на кушетке и с интересом следил за лицом хорошенькой медсестрички. Результаты были записаны, и теперь, чтобы открепить датчики, ей снова пришлось присесть рядом с ним. Он видел, как вспыхивает на ее щеках румянец, как трепещут тонкие ноздри всякий раз, когда она дотрагивалась до него. «Марта, пока не забыл», — обернулся врач в дверях. «Возьми у господина Бонка кровь и отнеси в третью лабораторию, я буду там». «Хорошо», — кивнула девушка. «До встречи через месяц», — улыбнулся мужчина. «С наступающим Рождеством!» «До свидания», — вежливо ответил ему Ральф. «И вам не хворать». Ник рассмеялся, покачал головой и покинул кабинет вслед за Слоуном, плотно прикрыв за собой дверь. «Я принесу жгут», — опомнилась девушка и поднялась с кушетки. Ральф поймал ее за руку, притянул к себе, заглянул в темные глаза и тихо шепнул в приоткрытые от удивления губы: «Жгут подождет». Короткое острое удовольствие от близости и от опасности. Кажется, кто-то все же заглянул в кабинет. Он слышал скрип металлической ручки, но не хлопок закрывающейся двери. За ними смотрели? Впрочем, это даже забавляло его, делая ощущения еще более яркими. Кто-то любит подглядывать? Пусть. У всех свои слабости. «Нет-нет, госпожа Элизабет, вам не стоит сюда заходить. Господина Слоуна здесь нет». Ральф повернулся на голос, вроде бы знакомый, и встретился взглядом с... Юрий? Тоже пришел сдавать тесты? Ральф снял с себя девушку, подтянул на бедра брюки. Марта испуганно одернула белый халат. Нет, ему не было неловко. Ему было до безумия смешно. Да, его высочество точно извращенец. Даже фингал не помог, хотя его уже и не видно почти. Ральф поднялся с кушетки, потянулся за рубашкой. «Здравствуйте, ваше высочество!» — громко поздоровался он, с трудом сдерживая рвущийся наружу хохот. И кто-то засмеялся. Красивым низким смехом, от которого у него заледенело в груди. Он никогда не слышал, как она смеется, но почему-то сразу узнал. «Тогда что вы там так долго разглядываете?» Он сглотнул. «Что делает в госпитале Элизабет Холд? Она тоже одаренная?» Юрий отступил в сторону, давая ей увидеть Ральфа. Глаза ее растерянно оглядывали его с ног до головы. Она перестала смеяться, а потом, наконец, заметила... Как ее звали? Мария, вроде бы. Элизабет охнула от неожиданности и закрыла ладонью рот. Ральф сжал челюсти. Какого черта? Кто она такая, чтобы его осуждать? И почему его так злит эта ее реакция? Он сощурился, пристально ее осмотрел. Юная госпожа Холд была одета в больничный халат. Под глазами синяки пострашнее, чем его фингал, и такая бледная. Что случилось? Чем таким она заболела, что ей понадобился стационар? Он подавил в себе внезапную тревогу. Это не его заботы. Они есть кому переживать. «Удивительное дело, господин Бонг. Я вижу вас второй раз, и вы снова голый». Юрий неприятно рассмеялся. Ральф расправил плечи, убрал в брюки рубашку. Проследил за молчаливым уходом Элизабет. «Пусть». Все равно им давно уже не о чем говорить. Так будет правильно. Вернее, все так, как и должно быть. «Какая удача, ваше императорское высочество!» — задумчиво ответил он. «Удача?» — улыбнулся ему Юрий в ответ. «Мы снова встретились!» Ральф надел китель, застегнулся и уверенно шагнул к принцу. Встал напротив, щелкнул каблуками туфель и коротко ему поклонился. Юрий склонил голову к плечу, с интересом изучая его лицо. «Фингал, что ли, разглядывает?» — хмыкнул Бонг про себя. Лиззи ушла, и ему снова стало смешно. «Надо Нику рассказать. Тот наверняка оценит всю прелесть ситуации. Провидец, черт побери!» «Приношу вам глубочайшие извинения за свое недостойное поведение», — отрапортовал он и широко улыбнулся, показав ямочки на щеках. «Впредь этого не повторится!» Его высочество громко расхохотался. «Извинения приняты», — сказал он, отсмеявшись. Снял перчатку и протянул Ральфу руку. Высочайшее расположение. Это было понятно даже далекому от дворцового этикета молодому Бонку. Не принять эту милость было нельзя, и он крепко пожал ладонь Юрия, уверенно глядя в ярко вспыхнувшие синие глаза. Тепло чужой руки. Такое знакомое, рвущееся к нему тепло. Оно вошло в его тело, согревая изнутри. Ласковое, игривое, родное. Его Ральфа давно утраченное, украденное тепло. В стенах загудели провода. По венам побежал электрический ток, и Ральф улыбнулся, растворяясь в новом для себя ощущении. Цельность. Пожалуй, он назвал бы это так. Изумление на лице его высочества было последним, что он увидел, прежде чем провалиться в видение. Время убивает чувства. Удивительно, но именно равнодушие оказалось для него самым страшным испытанием. Впрочем, и удивления давно уже нет. Только тоска, выгрызающая его изнутри. «Я жду тебя, мальчик мой», — на губах улыбка. Зимнее солнце заглядывает в высокие окна. Длинная галерея. Звук шагов гасит ковер. Красный? Лениво текут мысли. Страх и обожание в чужих глазах. Неужели это когда-то нравилось ему? Скука. Он кивает, не различая лиц. Он не видит света в этой яркой толпе. Мир давно утратил краски. Пустой и холодный серый мир снаружи и внутри. Только их редкие встречи — не радость. Прошлое, в котором давно ушедший, будто бы снова жив. Ведь они так похожи. Его мальчики — не друг и не брат. Половина души, которую он уничтожил. Уничтожил собственными руками и никогда не жалел об этом. Он никогда ни о чем не жалел. «Здравствуйте, Ваше Высочество», — громко сказал Фостер, и Ральф вернулся в кабинет Слоуна. «Что за ерунду он снова увидел?» Он нахмурился. «Ерунду ли? Юрий ведь тоже владеет электричеством. Возможно ли, что общий дар позволил ему заглянуть в мысли Его Высочества?» «Все возможно», — решил он. Улыбнулся. Удивительное у Николаса было умение вкладывать в пожелание здоровья обратный смысл. Ральф моргнул, забрал у Юрия ладонь, разрывая рукопожатие. Это было нелегко. Физически нелегко. Словно ему пришлось разделить два огромных крепко сцепленных магнита. «Нам пора», — заявил Фостер, и этими словами будто добавил Ральфу сил. «Автобус ждет». «Одну минуту, юный господин Холд», — остановил их Юрий, без лишней спешки надел атласную перчатку. Он стоял в дверях, будто намеренно закрывая проход. «Ни ему не выйти, ни Нику не войти». Фостер буравил взглядом затылок наследника и недовольно сверкал глазами. «Утром я виделся с госпожой Алианой», — тихо сказал Юрий. Ральф, сам того не замечая, подался к нему. Его высочество довольно прикрыл веки. «Вручил ей приглашение на торжественный ужин. И раз уж мы с вами теперь друзья, я приглашаю и вас, господин Бонг». Как же ему хотелось увидеть Ани. Юрий знал, куда бить. «Я наказан». Ральф смиренно покачал головой. Не вспылил. Сдержался. «Сам ведь виноват, поддался на провокацию. Но теперь поддаваться не станет». «Так вы ведь из-за меня наказаны». Как же злила Ральфа эта змеиная улыбка. И как легко вывести его из себя. Снова он сдержался. Вежливо улыбнулся Юрию. «Предоставьте мне решить эту проблему», — вкратчиво закончил наследник. «Издевается или говорит серьезно?» «Неважно. Ральф не может отказаться от встречи с Анной. Пусть даже и во дворце. Какая разница, под чьим присмотром она пройдет? Императора и его сына или Холдов?» «С радостью!» Он поклонился его высочеству. На этот раз низко. Так, как того требовал этикет. «Тогда до встречи!» — кивнул ему Юрий и ушел, не сказав младшему Холду и слова на прощание. Ральф выпрямил спину, шагнул к Николасу. «А кровь?» — окликнула его медсестра. «Кровь, точно. Он совсем забыл. Он вообще забыл, что был в кабинете не один. Тело отозвалось на приятные воспоминания. Ральф развернулся к девушке. Снял пиджак, наслаждаясь вновь вспыхнувшим румянцем на ее щеках, небрежно бросил его на кушетку. Расстегнул манжету и, закатывая рукав, сообщил: «Я весь к вашим услугам, Мария». Она дернулась, ничего не ответила, опустила глаза, быстро выкачала из него шприц крови и ушла, так на него и не взглянув. Даже «до свидания» не сказала. Только быстро кивнула Нику. Тот терпеливо ждал друга, спиной подпирая дверной косяк. «Интересно, что я сделал не так?» — задумчиво пробормотал Ральф. «Ну не замуж же должен был ее позвать». Фостер тихо рассмеялся и покачал головой. «Странное создание женщины», — решил Ральф, застегивая пуговицы. «Очень», — согласился с ним Ник. «Особенно если называть их чужими именами. Ее зовут Марта». Ральф поморщился. «Некрасиво получилось. Надо извиниться, наплести что-то про ее глаза и губы, от которых ему начисто отшибла память». Он подхватил фуражку и почти выбежал из кабинета Слоуна, чтобы ее догнать. Не успел, конечно. В коридоре было полно сестричек, и в какую сторону пошла его, он знать не мог. Вышел куда-то на лестницу, растерянно посмотрел на серые бетонные ступени. «Извиняться придется в следующий раз. И цветы, что ли, ей принести? Надо только подумать, как их достать». «Ты решил спуститься пешком?» Ник вышел к нему. «Не люблю лифты». Он с досадой встряхнул зажатую подмышкой фуражку. Они спустились вниз, вышли на улицу. Ральф водрузил головной убор себе на макушку и, не оглядываясь, быстрым шагом пошел к автобусу. 5 этажей, 10 пролетов. К концу спуска ему уже надоело себя ругать. Девушке это, безусловно, приятно. Но есть вещи гораздо более важные. Например, информация. Рождество в субботу, и хорошо бы что-то узнать до этого дня, чтобы поделиться сведениями с сестрой. У автобуса он вдруг понял, что Ник отстал. Обернулся, выискивая Фостера глазами, и нашел. Тот, задрав голову, смотрел куда-то наверх. «Ну и что ты там увидел?» — хмыкнул Ральф. Ник мотнул головой, сжал кулаки, посмотрел на него абсолютно пустым взглядом и молча прошел в автобус. Что делать, если друг у него немного придурочный? Только и остается, что немного взгрустнуть. Шутка. Ральфу даже нравилась эта черта Ника. Было в ней что-то безумное. Безумие — это весело. Ужин. За ним свободное время, которое Ральф решил провести с максимальной пользой. Выспаться перед ночной вылазкой в архив. И он мгновенно провалился в сон, приказав себе проснуться к полуночи. Внутренний будильник никогда не давал сбоев. Он открыл глаза за несколько минут до установленного часа. Ник спал как убитый, и это было понятно. Отсыпался за вчерашнюю ночь. Ральф встал на холодный пол, подавил зевок. Надо умыться, иначе он так и будет спать на ходу. Прошел в санузел, включил свет. Подошел к раковине, зачерпнул в ладони воды, бросил ею себе в лицо и посмотрел в зеркало. Сонный Рэндальф недовольно морщился от ледяных брызг. Ральф улыбнулся брату. Рэн тепло улыбнулся в ответ. Интересный выверт подсознания. Тогда, в день их ссоры, Ральфу показалось, что вместо привычной синевы он видит в глазах близнеца черную бездну. И теперь то видение ежедневно преследует его. Ральф наклонился к отражению, смело заглядывая двойнику в глаза. Темнота его не пугала, он давно к ней привык. Она пульсировала и манила его, как когда-то в детстве манил младших бонков закрытый ход за статуей прадеда. Тогда он боялся. Ани и Рен ушли одни. Но теперь он с какой-то злой радостью всякий раз поддавался ее приглашению. Страх? Никакого страха. Только ненависть да холодная ярость, пришедшая на смену детской абсолютной любви. Прекрасный таинственный лес, по которому так скучала Аня, не горел. Ральф только зря извел весь отцовский бензин. И не только бензин. Он и сам чуть было не выгорел, когда бил молниями в сухую осину. Тьма клубилась вокруг, ерошила светлые кудри, потешалась над глупым мальчишкой. Кому он вздумал мстить? Ей ли? Себе? Он и сам бы сгорел в сердце чаще. Маленький трусишка, который никогда раньше не заходил так далеко один. Острый запах бензина, отсыревшие спички, молнии с каждым ударом, будто отнимающие у него жизни, рассыпающиеся на множество белых искр. Они так красиво растворялись во тьме. Пустые угрозы. Лес не вернул ему брата. «Ненавижу», — по слогам произнес Ральф. Сжал зубы, лбом прижался к холодной поверхности зеркала, закрыл глаза. А когда открыл, тьма расступилась. О нет, она его не боялась. Она вновь смеялась над ним. Она знала, как сделать ему больней. Синева взгляда. В отражении теперь был лишь он один. Мигнул свет. Ральф ладонями оперся о бортик длинной раковины. Лес забрал настоящего Рэндальфа, оставив ему тень. Боль, тоска, воспоминания. «Ты ведь сам хотел забыть!» — хохотала тьма. Тогда он потерял сознание от истощения. Очнулся дома. Отец сказал, что нашел его у самой крепости. Ральф не знал, как вышел из леса. В памяти осталась лишь темнота, радостно принимающая его в свои объятия. Темнота смотрела на него глазами брата. Темнота улыбалась его улыбкой. Иллюзия, сотканная его желанием. Порождение леса, которое он любил. «Верни», — тихо приказал он. Отражение ответило ему полыхающей яростью во взгляде. «Я знаю, ты слышишь», — выплюнул Ральф. Засверкали неоном синие глаза. В проводах столицы на краткий миг ток остановил бесконечный бег. Странно, но Ральф чувствовал его так далеко и так легко. «Это ведь ты одарил силой, взяв плату вперед. А теперь отнимаешь и память?» Белые искры по таким же белым волосам. «Пусть забирает свой дар! Чертов проклятый дар!» Если прислушаться, можно услышать Эдинбург. Шум крон, вой стаи волков и шелест крыльев хищной птицы. Стоит закрыть глаза, и лес перед тобой. А если поддаться, можно почувствовать его манящий зов. Только Ральф уже давно привык не верить ему. «Ты действительно думаешь, что я вернусь?» «Вернусь к тебе?» — злая усмешка. «Нет, я останусь здесь», — произнес Ральф и осознал, что слова эти не бравада и не угроза. «Он хочет остаться в столице. Хочет строить свою жизнь вдали от Эдинбурга. Потому что всей душой ненавидит свой лес». «И Ане нечего делать у тебя», — сощурился он. Отражение тяжело вздохнуло. Рен печально посмотрел брату в глаза. «Ане нечего делать здесь», — услышал он прямо в своей голове. Оглушающий шепот, в котором сливалось множество голосов. Мужских и женских, звонких и детских, сильных и слабых, скрипящих, старческих, здоровых, больных, ласковых, жестоких, добрых, злых. Мучительный, отвратительный звук, заживо раздирающий его на части. «И ты, дитя, скоро вернешься ко мне». «Дитя?» — Ральф расхохотался. Горький смех смел эхо чужих голосов. Стало немного легче. Как давно он ждал этого момента? Чувствовал? Догадывался? Нет. Знал. Знал, что он всегда рядом. Слушает. Наблюдает, присматривает, прячется в темноте, мягким туманом стелется в ночных кошмарах, но молчит. Он так хотел ответов и теперь бездна говорит. «С чего бы это?» — выгнул Ральф светлую бровь. «Люди!» — губами Рэндальфа улыбнулся Эдинбург. «Они всякий раз вас предают. Нас предают. Я покажу». Зеркало подернулось рябью. Ральф еще не видел, но угадывал свой силуэт. Он и не он. То же лицо, только будто моложе. Те же глаза, но другой немного рассеянный взгляд. И почти та же форма, только вместо имперского орла — буквы на груди. Что-то капнуло на белый фарфор раковины. Ральфа качнуло, он недоуменно опустил голову. «Откуда кровь?» «Ты сопротивляешься мне, мальчик мой!» Он схватился за голову, та грозила немедленно разорваться на части. Падала на пол кровь. «Ральф!» «Николас?» «Черт, разбудил!» Искреннее сожаление немного скрасило боль. Горестно вздохнула рядом тьма, и он перестал сопротивляться. Отдался ей. Она умеет быть нежной. Он знал это, как никто другой. Он уже терял в ней свое сознание.